Она проснулась в выстуженной квартире, проснулась от того, что замерзла. Тонкое одеяло было влажным, и ноги от холода покрывались судорожным потом. Тщетно пытаясь согреться, Ника перебралась под душ и попыталась вспомнить, что ей снилось, и почему внутри у нее лишь безысходность. Все было как в дыму. Потом она звук за звуком произнесла имя. К-И-Р-И-Л-Л. От имени пахнуло морским соленым бризом, зефиром цветущего олеандра и миндаля, попугаечными соцветиями колючих опунций и жаром белых стен где-нибудь на Санторини на фоне густого ультрамарина неба. Там так тепло! Но уличный градусник, ничуть не впечатленный Никиной медитацией, показывал -28. Она подкрутила вентиль на батарее в кухне, оглядела оконное стекло, и перед глазами всплыла картинка из детства, как будто бы увиденная совсем недавно. Морозные узоры. На современных стеклопакетах таких не бывает. Последний раз она разглядывала эти узоры много лет назад, на окнах родительской квартиры, в другой жизни. Там деревянные рамы на зиму были проложены ватой и поролоном и заклеены бумажными лентами, отдирать которые в апреле, выпуская на волю хлопья краски и мелкую труху, ни с чем не сравнимое удовольствие. До театра она почти бежала, ощущая, как смерзаются и индивеют ресницы, как стынет в горле дыхание, воздух почти трещал. Мечтала лишь о том, что устроится поудобнее на рабочем месте и заварит чаю. А дальше увидит Кирилла, и уж тогда точно отогреется. Но ее мечтам не суждено было исполниться. У театра дежурила желтая машина аварийной службы, и сновали хмурые мужики в сапогах и тужурках поверх телогреек, разматывая гофрированную кишку шланга. Внутренне уже уверенная в том, что сейчас увидит, Ника ворвалась в театр. 3 ступеньки, ровно настолько пятачок у входа и комната кассы возвышались над уровнем 1-го этажа, фойе и коридорами. Никина каморка уцелела. Все остальное было затоплено. Пар поднимался от воды, залившей этаж, и по ее морю плыли побуревшие дощечки паркета, какие-то фантики, куски картона, спички, клочья шерсти, пыли и весь тот неприметный хлам, что прячется под половицами и по углам, и о существовании которого ни за что не догадаешься, пока не прорвет трубы. Именно это и случилось. Видимо, произошло все ночью, потому что перекрытая горячая вода больше не пребывала и успела изрядно остыть. Намокшая ковровая дорожка через фойе разбухла и выступала из водяной толщи неровными буграми, как шкура доисторического ящера, которого катаклизм заставил всплыть на поверхность с океанских глубин. На Липатову, вызванную звонком из аварийки, было страшно смотреть. Поднятая из кровати, явно собиравшаяся в попыхах, с посеревшим лицом и горестным изломом губ, она молча взирала на крах своей жизни и даже не оглянулась на Нику. Стародумова рядом с ней не было, и Ника не кстати вспомнила его вечерний поцелуй с поклонницей, все еще ощущая укол припозднившейся совести. Сапожища аварийных рабочих громко бухали по ступенькам и хлюпали дальше. Уборщица тетя Вера вполголоса сетовала на коммунальщиков, чиновников и прочих вредителей, забыв упомянуть разве что о жуках-короедах. «Все кончено, тетя Вер. Хватит причитать!» Устало поморщилась, наконец, Лариса Юрьевна. «Идите домой!» Она шагнула к ступенькам, спускающимся в воду, как у бассейна, и, по-мужски поддернув штанины, присела на корточки. Одной рукой придерживаясь за угол, второй что-то выловила среди всплывших ошметок и грязи, подняла перед собой. Это оказалась дохлая мышь. Худрук держал ее за хвост, отставив мизинец, и рассматривала без годливости, с мрачной задумчивостью. Ника сглотнула поднимающееся по пищеводу утренний кофе. «О, Господи! Что тут?» — донеслось от входа звонкое Риммино восклицание. И тихое «ах» следом. Корсакова и Кирилл пришли вместе, и рука Риммы в тонкой перчатке все еще сжимала его рукав. Липатова выпрямилась в полный рост и вытянула вперед руку. Мышь качнулась. «Вправо, влево, вправо!» «Обварилась!» «Крысы не бегут с тонущего корабля, только когда тонет он в кипятке», — пояснила Липатова хладнокровно и разжала пальцы. Трупик шмякнулся на пол. Римма всхлипнула. «Ох, Римка, только давай без истерик. Не сегодня. Разревешься? Я тебе по щекам надаю. Честное слово». Справившись с первой оторопью, Кирилл глубокомысленно процитировал. «Обломки хижин, бревны, кровли, товар запасливой торговли, пожитки бледной нищеты, грозой снесенные мосты, гроба с размытого кладбища плывут по улицам». Примечание. Отрывок из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Медный всадник». Конец примечания. И вдруг наградил не Липатову, не Римму, Нику прямым взглядом, словно проверяя. Она, внутренне содрогнувшись, выдержала взгляд, не мигая. В дверь тихо вошла Лёля Сафина. Она предпочла воздержаться от комментариев, но цепко огляделась по сторонам. Наверняка оценила масштабы трагедии. Корсакова еще раз беспомощно всхлипнула и обернулась к Ларисе Юрьевне. «Вот, пожалуйста». «Какие еще вам нужны доказательства?» «Доказательства чего?» «Этого, того, что кладбище, церковь, девочка!» Римма говорила тише и бессвязнее. «Пока я не увижу всплывающие гробы, о которых твердит Пушкин устами твоего принца!» Липатова смерила обоих недобрым взглядом. «Не говори мне о кладбище, моя милая, и вообще ничего не говори, если можно. Что вам нужно, чтобы поверить в проклятие, чтобы она явилась и сама об этом сказала?» — взвизгнула Римма. Кирилл осторожно привлек ее к себе, желая утихомирить, но актриса не хотела молчать. «Это снова она! Она! Ей не хочется, чтобы мы играли там, где она умерла. Это проклятие! Оно висит над нами, надо мной!» «Если над тобой, то какого лешего я крайняя?» — заорала внезапно Липатова. «Почему мой театр идет ко дну?» Римма съежилась. Ника никогда не видела Липатову в таком состоянии, да и вообще не предполагала, что эту железную леди можно так довести. Лариса Юрьевна на секунду закрыла лицо ладонями, а когда отняла их, была снова непроницаема и холодна. «Ладно, проехали. Ты...» — она ткнула пальцем в Нику, и та вспомнила, что еще недавно эта рука держала за хвост дохлую мышь. «Попробуй дозвониться тем, кто еще не пришел. Скажи, чтобы не приходили. Вероятно, чтобы никто больше не приходили». «Что?» Ника решила, что ослышалась. Липатова криво усмехнулась. «А что? Спонсоры обещали дать деньги на новую постановку, но никак не на ремонт сортиров и новый ламинат под березу. Знаешь, во сколько это обойдется? Лучше не знать. Ремонт простой, ведь давать спектакли сейчас нельзя. Убытки. Конец». Он оказался ближе, чем виделось. Не будет премьеры, не будет ничего. Костюмерные гримерки наверняка тоже затопило. Есть сигареты? Бросаю, отозвалась Сафина. Не курю, Кирилл развел руками. Липатова вздохнула. Я тоже. И, накинув шубу, вышла на улицу. Через окно было видно, как она стреляет у одного из ремонтников золотую яву и жадно затягивается. Обзванивая сотрудников, кого-то она успела застать на пороге квартиры, кого-то уже в транспорте, Ника объясняла ситуацию в двух словах и просила посидеть сегодня дома. В ответ почти все заявили, что приедут помочь. Прижав трубку плечом, она то и дело следила через окно за Худруком и Кириллом, который, расхаживая перед начальницей по затоптанному грязному снегу, что-то страстно объяснял. Его руки, опять эти немыслимые руки птицы, взлетали в морозный воздух, и Ника с волнением замечала, как краснеет от холода натянутая на костяшках кожа. Липатова, судя по всему, отвергала все предложения. Но в какой-то момент сбавила тон и надолго задумалась. Потом потянулась к жестяной банке на внешнем подоконнике, затушила сигарету, и Ника услышала голос Кирилла. «Доверьтесь мне!» «А знаешь, это чертовски приятно услышать такое от мужчины. Заявляешься ты, весь такой сильный и красивый, и говоришь, что все уладишь». На щеке у Кирилла едва заметно дрогнул мускул. В театр они вернулись не одни. За ними незримо маячила безумная надежда. Пока Римма, Лёля и еще несколько молодых актеров отсиживались у Ники в кассе, самым теплом и сухом помещении театра, Лариса Юрьевна отдавала приказания ребятам из аварийной службы. Они были явно недовольны, невесть откуда взявшейся командиршей, но все-таки подчинились. Липатова по-прежнему оставалась главной. Было в ней что-то от небесного тела, планеты, чья гравитация захватывает и тянет, и с этим ничего нельзя поделать, только если вовремя не выработать собственную орбиту. Тогда появлялся шанс стать спутником или космическим мусором. Вслед за надеждой пришла лихорадочность. Во всем. Как только откачали воду и убедились, что не залило электропроводку, бригада уехала, а театр стал напоминать разворошенный муравейник. Все хватали и тащили что-нибудь куда-нибудь, перенося неисчислимый театральный скарб из пострадавших помещений в сухие. Без отопления было сыро и холодно, и люди, так и не сняв верхнюю одежду, суетились еще и поэтому, желая согреться. Костюмерша Женя, громогласная 50-летняя матершинница с толстой шеей и неохватным бюстом, которую труппа звала исключительно Женечкой, принялась спасать сценические костюмы, выжимая их, развешивая по всему зданию на веревках, вешалках, перилах, в гардеробе и буфете. И от полноты чувств, то и дело сопровождая спасательную операцию крепким словцом. Пахло мокрой шерстью, нафталином и лавандой. От моли. Подъюбники, камзолы, туники и панталоны, сюртуки, платья, плащи и накидки всех фасонов и цветов радуги заняли театр целиком, как толпа незнакомцев. Кое-что успело полинять. Шляпы с картонными вставками и перьевые боа не подлежали реанимации, и Женечка, обнаруживая их, сокрушенно сопела. В холле она раскрыла и поставила в ряд дюжину зонтов, от кружевных до совсем обычных и, наоборот, расшитых золотой нитью. «Пускай сохнут, а то псиной завоняются». Документы всех категорий перекочевали из затопленного кабинета Липатовой в помещение кассы, во владение Ники. Не доверяя компьютерам, уже подводившим не раз, Липатова хранила почти всю документацию по старинке, на бумаге. Ника как раз перекладывала огромную стопку в сейф по частям, когда наткнулась на пухлую черную папку «Кадры». Убрала в железный шкаф. Постояла. Сложила поверх этой папки порцию новых. Но черная папка блестела пластиковой обложкой почти вызывающе. Не удержавшись, повинуясь минутному помрачению рассудка и пользуясь тем, что никто не видит, Ника дрожащими руками вытащила ее из сейфа. Оглянулась воровато. И, наконец, решилась. Принялась быстро листать, пробегая глазами фамилии. Вот она наткнулась на последнюю. Медленно прочитала и перечитала несколько раз, потом прикрыла глаза и повторила про себя домашний адрес Кирилла. Записывать Ника не стала, как преступница, опасающаяся оставить улику. И вряд ли могла объяснить хотя бы себе самой, зачем она вообще это сделала. Ведь не в гости же к нему она собралась. Когда в кассу заглянул Ребров, папка «Кадры» покоилась в глубине сейфа, а адрес на хрупком, сплошь из ракушек и коралла в дне Никиной памяти, как сундук с сокровищем из потонувшего испанского гариона. «Давно уже театр на бульваре не видел такого единодушия». Кое-кто из тех, кого Никин звонок застал еще дома, предусмотрительно захватил с собой обогреватели и фены и теперь под чутким руководством Женечки пытались просушить бутафорию из размокшего папье-маше. «Только, пожалуйста, люди, аккуратнее! Не спалите тут все! Следите за электроприборами!» Валькирией носилась Липатова мимо подопечных. «Не переживайте, Лариса Юрьевна, что утонуло, то не сгорит!» За эту реплику Липатова чуть не испепелила Даню взглядом. Впрочем, тот не унывал и, перетаскивая огромный в человеческий рост кувшин, декорацию из детской сказки, бодро насвистывал. «Даня!» — взмолилась Римма, чуть не плача. «В театре нельзя свистеть! Это плохая примета!» «Римма! Риммочка! Риммуся!» «Замерзающая вода в хлипких трубах! Вот плохая примета! Сама погляди!» «А свист это...» Даня поискал остроумный образ, но не нашел и развел руками. «Это свист! И вообще, вывеси ты уже список примет в алфавитном порядке, чтоб я знал. А то, мне кажется, любое мое движение навлекает на тебя беду». В суматохе Нике нравилось, что не надо искать предлог, чтобы оказаться поблизости с Кириллом в одном помещении, ненароком задеть рукой, потянувшись к шляпным коробкам в костюмерной, со смущенной улыбкой разойтись в узком проходе и постоянно ласкать взглядом его плечи и покатый затылок. Кирилл работал наравне со всеми, таскал коробки и мебель. Только когда Паша попросил помочь перенести тяжелый шкаф из реквизиторской, он покачал головой. «Прости, мне нельзя поднимать такие тяжести. Старая травма. Погоди, сейчас Даню пришлю». Каким-то чудом не пострадал зрительный зал. Вода так и не перехлестнула через высокий порог. Лариса Юрьевна, сновавшая повсюду и оценивавшая нанесенный аварией ущерб, снова воспряла духом. Ника замечала, как колеблется настроение начальницы от отчаяния и тоски до нездорового оживления. Временами, глядя, как кутаются продрогшие актеры в свои пальто и куртки, Липатова останавливалась и от безысходности сжимала пальцами ноющие виски, но тут же отыскивала взглядом Кирилла, как маяк. Его вид напоминал, очевидно, о сказанном им раньше каком-то обещании. И Липатова воинственно встряхивала головой и снова принималась за работу. Ника удивлялась. Чем же он ее утешил? Что такого мог предложить или придумать Кирилл? Чем таким невероятным знанием или силой духа он обладал, что Лариса Юрьевна поверила ему? Липатова, которая всегда полагалась только на себя. Дипломатичность и смекалка Кирилла, видно, были неисчерпаемы, так что его вполне можно было бы отправлять на Ближний Восток улаживать конфликты. Он не переставал интриговать и завораживать Нику. «Я еще в детстве понял, что серьезно, а что нет», — сказал он как-то раз в пору их телефонных бесед. «Что непоправимо, а что вполне сносно. Стоит только включить мозги. Почти все можно уладить, знаешь ли. Если не в лоб, с наскока, то после ночи размышлений. Однажды, помню, у моей подруги Оксаны, нам тогда лет по 9 было, компания старших девчонок забрала дневник. Знаешь, такие девчоночьи дневники с мыслями, любимыми цитатами, фантиками и всякими откровениями, которые вы почему-то обязательно пишете, а потом забываете под партой». «Знаю», — засмеялась Ника, — «сама такие писала. Только у меня не было там ничего личного. Скорее, дань традиции». «У нее тоже не было. Но все-таки обидно. Тягаться со старшими нам тогда было не под силу. И их главная, Маринка, сказала, что отдаст дневник в обмен на бутылку Кока-Колы». «Всего-то», — удивилась Ника и почувствовала, что Кирилл улыбается. Его голос стал мягче. «Это тебе всего-то. А у нас Кока-Колы отродясь не было. Один компот из столовки. И денег тоже не наблюдалось. Леха, мой друг, предложил украсть из киоска. Но это вообще-то было довольно рискованно. Так что я задумал обман. Мы нашли на помойке пустую бутылку из-под колы, почти не затертую, с яркой еще этикеткой, и начали химичить. Набрали воды из-под крана, намешали туда коричневые и черные гуаши и чуток мыла, ну, чтобы пена была. «О, нет!» — простонала Ника. «И что? Похоже?» «Нам в тот момент казалось, что очень». «Нет, конечно, не похоже. Гуашь слишком мутная, от мыла пена не оседает, да и крышка уже отвинчена, не цельная, с кольцом. В общем, обреченное предприятие. Но на секунду одурачить Маринку все же удалось. Ровно настолько, чтобы подобрать брошенный нам дневник и смыться подальше». «А я так надеялась, что эта вредная девчонка все-таки хлебнет мыльной воды». «А уж как я надеялся!» После обеда Липатова взяла с собой Кирилла и куда-то снарядилась, оставив театралов хлопотать дальше. Все ближайшие спектакли были отменены, о чем уже гласило сообщение на сайте и объявление на входной двери. К вечеру напряжение окончательно спало, навалилась усталость, и, расходясь, многие высказывали упаднические мысли. «Это ж сколько времени мы будем без спектаклей!» — озадачился Паша Кефаренко, обнимая женственные изгибы своей гитары. Обнаружив ее, целую и невредимую, среди разоренной гримерки, он не расставался теперь с инструментом ни на минуту. «Пока все не просохнет», — отозвалась Лёля, перетряхивая сумку в поисках перчаток. «Пару дней будет сохнуть, а потом ремонт. Три гримерки, костюмерка, фойе, коридор, буфет». Кефаренко загибал пальцы. «Никто не обещал, что будет легко». Лёля, наконец, выудила перчатки. Вслед за ними из сумки вынырнул голубой сверточек. Он выскользнул и покатился по полу мячиком. Ника подняла. Это оказались скомканные бахилы, которые надеваются на обувь в медицинских учреждениях. Она протянула бахилы Лёле. «Вы не заболели?» — захотелось ей спросить актрису с беспокойством. Но она напомнила себе. «Не мое дело. Меня не касается». «Спасибо. До завтра». Но ни завтра, ни через два дня они не встретились. Липатова отправила всех на неделю в отпуск. Кроме Ники, та продолжала мерзнуть в кассе, отвечать на звонки и возвращать зрителям деньги за билеты. Одна она скучала. Раньше ей в голову не приходило, что ее жизнь, кажется, такая незаметная и существующая, всего лишь на обочине театральной кутерьмы, так зависит от актеров, Липатовой, спектаклей и репетиций. Привычный уклад был нарушен. Это приводило ее в уныние. И отсутствие Кирилла тоже не добавляло оптимизма. На третий день она не выдержала и принесла с собой несколько дисков. Результатом краткого поиска в интернете стал список фильмов, чьи герои говорили в русской озвучке ее любимым голосом. И за неимением этого человека она хотела хотя бы слышать его речь. Не особо следя за сюжетом, Ника иногда прикрывала глаза, и Кирилл тут же восставал перед ней во всех подробностях. Словно школьница, влюбленная в заморскую звезду и готовая выискивать в каждой роли кумира природные, а не выработанные жесты, те, от которых не под силу избавиться даже самому гениальному актеру, Ника искала в репликах персонажей то, что могло дать хоть какой-то намек на него настоящего. Интонацию, заминку, усмешку. Она знала, что в отличие от того же Стародумова, который, кстати, так и не появлялся, Кирилл не говорит репликами своих персонажей в обычной жизни. На это у него вполне хватает собственных слов и мыслей. И все же. На пятый день она внезапно рассердилась. То, чем она занималась, показалось ей извращением. Чем она уж так разительно отличается от мучителя Мити, державшего ее в заперти в подвале и следившего через окошко за ней? Ведь она также подглядывает. Надо оставить Кирилла в покое. Пусть любит красавицу Римму, играет в театре и будет счастлив. А к ней это не имеет никакого отношения. Он до сих пор не узнал в ней свою ночную собеседницу, а значит, никогда уже не узнает. И не важно, что за все это время она просто не предоставила ему такого шанса. Это никому не нужно. В сердцах Ника разломала все диски на мелкие зеркальные кусочки. На миг ее охватил озноб. Где еще она видела такие же куски, в которых отражается ее лицо снова и снова? Не найдя ответа, она сыпала их в корзину для бумаг и даже постаралась забыть домашний адрес Кирилла. Но чем больше старалась, тем упрямее память называла улицу, номер дома и квартиры.